Усадьба доктора Гривы была обнесена высоким заплотом из плах, заостренных сверху. Тесовые ворота были закрыты на замок, и Гавря прошел в ограду калиткой, поднял управляющего усадьбой Антона Циса, и тот распахнул ворота, низко поклонившись Дарьюшке, невестке доктора Гривы. «Не хочу, не хочу, не хочу», — твердила себе Дарьюшка и прошла в ограду, хромая на ушибленную ногу. Высоченный управляющий, и он же садовод, хотел помочь ей подняться на дюну к дому, но она сердито сказала, что сама в состоянии идти. Старик-еврей сказал ей: «До свидания, пани!» И она ему ответила: «Надеюсь, что у нас еще будет свидание», намекнув, что она в доме на дюне не задержится долго. Потом она спросила Гаврю, почему доктор Грива построил свой дом на горе сыпучего песка на дюне. «Так ему понравилось», — ответил Гаврю. В доме Гривы были гости. Как потом узнала Дарьюшка, доктор Грива жить не мог без гостей. Здесь постоянно кто-то засиживался до поздней ночи. Пили чай с вареньем, почивались яблоками и вишнями, выращенными в саду. Бесконечно спорили, перемывая кости матушки России. Власть в доме была не в руках суетливого доктора Гривы, а в более нежных руках молодой жены доктора Прасковьи Васильевны Метелиной, внучки известного декабриста. Прасковья Васильевна тоже была врачом, но она была еще и красавицей города, и, что самое интересное, ее знали все как непримиримую воительницу с мещанами, купцами и со всей скверной жизнью. Еще курсисткой в Томском университете она вступила в подпольную партию РСДРП фракции большевиков, дважды была арестована и теперь открыто заявляла о своей непримиримости с комитетами Временного правительства. Сам доктор Грива состоял в партии социал-революционеров. Когда-то он был народником и участником восстания на Черноморском флоте в 1905 году, за что и был сослан на вечное поселение в Сибирь, как и его младший брат, разжалованный лейтенант флота Тимофей Прохорович Грива. Но как же они были не похожи друг на друга? Капитан был представительный красавец-мужчина, а доктор Грива тщедушный, со спинкой и до того непоседливый, что часу бы не усидел на одном месте. На дела своей молодой жены он мало обращал внимания, называя их причудами. Он был занят садом и больным. Гости и хозяева шумно приветствовали Гаврю и его жену. Ошарашенный доктор Грива некоторое время молча сидел на своем особенном высоком стуле, глядя на Дарьюшку. Гости, четверо мужчин и две дамы, докторши, липуче разглядывали Дарьюшку. «Очень рад, весьма рад», — спустился со своего стула доктор Грива, отвешивая поклон Дарьюшке. Гаври почему-то не сказал, что Дарьюшка — дочь миллионщика Юскова, но об этом сразу же сообщила Прасковья Васильевна. «Как же она знает Дарью Елизаровну, подругу ее сестры Верочки?» Имела честь сталкиваться с папашей Дарьюшки Елизаром Елизарычем, удостоившим город открытием весьма сомнительного питейного заведения. Правда, не под своей фамилией нашлась некая Аннушка Пашина. Про питейное заведение Прасковья Васильевна умолчала, но кто же из гостей не знал этого заведения? «Она злая, злая, я ее ненавижу», — подумала Дарьюшка, вспомнив, как Верочка Метелина, сестра Прасковьи, говорила про старшую сестру, что она всех как есть ненавидит. Предчувствия не обманули Дарьюшку. В доме на дюне она оказалась чужим человеком.